Глава 4. Вход в другую реальность. Солнце светило ярко, но это было обманом. Ветер неприятно холодил, заставляя кутаться в куртку. Вход в метро представлялся пастью огромного чудовища, в которую нужно было спуститься по своей воле. Богин не давал раздумывать, он спокойно шагал рядом, придерживая ее за локоть. «Мы просто войдем», — крутились в голове его слова. Спокойные, уверенные, невозмутимые. Будто он только и делал, что ходил по подобным местам. Возмущение Тамилу он не слушал. Точнее, она была уверена, что приводит ему логические аргументы. Но богиня это, кажется, только забавляла. «Тамила, ты спокойно проникаешь в любое место. И днем, и ночью». «Ты о чем говоришь? Как я справлюсь?» Богин тогда бросил весьма странный взгляд, а потом хмыкнул. «Галлюцинации в помощь». Не суть, но тон сказанного Тамилу задел. Поэтому разговор в последующий час не клеился вообще. Богин сообразил, что сказал лишнего, и извинился. Правда, много времени на сборы не дал. Тамила не представляла, что нужно делать. Но потом перезвонил отец, и в голове сразу оформился план действий. Отец просил присмотреть за квартирой, пока смотается в электростальную неделю. Что не было открытием. Тамила не раз так делала, присматривая, чтобы бравые соседи не затопили ее. Вопрос появился сам. «Папа, а ты помнишь, на какой станции меня нашли?» Отец, до этого говоривший без умолку, резко остановился. Некоторое время он молча дышал в трубку. Тамила чувствовала, что ему так и хочется спросить, зачем тебе это нужно. Но в отличие от матери, не стал этого делать. Лубянка. Тамила вздрогнула. Вспомнилась книга Артемьевой. Рассказ про метро там и впрямь был одним из самых страшных. Но она тут же отмела закравшиеся мысли. «Нечего на этом зацикливаться», — подумала она. Но ориентир был. Если уж идти, то только туда. Перед спуском Богин ей дал нож, старый. Тамила обратила внимание, что сейчас таких не делают. «Что это?» — спросила она. «Богинки боятся железа», — ответил он и отвел взгляд в сторону, словно опасался на нее смотреть. «Я это вычитал вчера. Понимаю, что глупость, но все может быть. Возьми». Тамила не стала возражать, заткнув нож за пояс. Единственное место, где он не выпадет. И прикрыла курткой. «Идем». Вокруг шумело море людей. Живая змея из человеческих рук, ног, тел, глаз и ртов. Змея шевелилась и медленно ползла вперед. Богин не отходил ни на шаг. Казалось, он все время к чему-то прислушивался. Тамила краем глаза заметила, как по светло-серой холодной плитке стен скользнула извилистая тень. Губы сами собой поползли в улыбке. Ее ждали. Существо могло не догадываться, что у Тамилы на уме, но явно радовалось такому появлению. Женщина остановилась. Богин недоуменно посмотрел на нее. «Ты что-то чувствуешь?» «Не совсем», — произнесла она. «Но скоро это изменится». Настороженность в зеленых глазах не исчезла. Психолог весь подобрался, словно готовился к прыжку, но потом кивнул. «Хорошо, как скажешь». Тамила ухватила его за руку и потянула за собой. Она чувствовала, что вход в дом, место обитания, существа должен быть где-то здесь. Извилистая тень неслась вслед за ними, ноздри защекотал тонкий запах сирени. На дороге резко остановилась шедшая навстречу старушка. Растерянно покрутила головой по сторонам, словно потерялась и теперь пыталась определить, где находится. Богину пришлось чуть замедлить шаг, чтобы не врезаться в нее. «Ой, молодые люди!» — послышался старческий голос. «Подскажите, как до чистых прудов добраться? Я далеко вышла». Старушечье лицо глянуло на Тамилу. Вместо носа зияла черная дыра, от губ к левому глазу тянулась широкая щель, из которого вилась струйка дыма. По телу Тамилы прошла дрожь. Чернота, которая предшествовала появлению существа. Чернота, зовущая к себе. Богин что-то ответил. Тамила искоса глянула на него, понимая, что он ведет себя, как ни в чем не бывало. Старушка пошла дальше, тяжело переваливаясь с ноги на ногу. Сама не замечая того, Тамила шумно выдохнула, словно испытав огромное облегчение. И тут же поняла, что зря. Темные провалы появились на стенах, полу, потолке. В них исчезали ноги людей, провалы шевелящимися амёбами пытались подняться выше, к талии и груди. Тамилу передёрнуло. Багин крепко сжал её руку. «Что?» «Мы рядом», — коротко бросила она. Вдали виднелась пульсирующая тьма. Огромный пузырь, который становился всё больше и больше, заполняя собой пространство и поглощая людей. Но ни криков, ни каких-то других звуков, кроме ровного гула сотен голосов, не слышалось. Оно и было понятно. Существо шло за ней, за Тамилой. На остальных ему было плевать. «Господи!» — неожиданно прошептал Багин. «Так это же...» Тамила боролась с подступившим чувством омерзения. Запах сирени выворачивал наизнанку. «Ты тоже видишь?» «Да», — побелевшими губами прошептал он. Тамила видела разлившуюся черноту впереди приближавшегося поезда. Она была такой же плотной и переливающейся, как надвигавшийся нефтяной пузырь. «Вход!» — вдруг поняла она. «Вход под землю!» Черноту прорезала едва заметная белёсая тонкая линия. Дрогнула и скривилась, и вдруг начала увеличиваться. Ухватив Багина за запястье так, что он вскрикнул от неожиданности, Тамила кинулась прямо к рельсам. Послышался истерический женский визг, сдавленное оханье, кто-то выругался. «Сумасшедшая, сумасшедшая! Держите! Девушка, куда? Ой, мамочки, она же его утянет!» Но Тамила не слушала их. Линия превратилась в огромную расщелину, запах сирени стал невыносимым. Сделав глубокий вдох, она прыгнула прямо туда, утягивая Багина за собой. Визг повторился на более высокой ноте. Тамиле захотелось зажать уши. Где-то в той и другой жизни пронёсся поезд над их головами, и все звуки смолкли. Удар о сырую землю заставил зажмуриться и внутренне сжаться. Тамила вскрикнула. Багин тяжело рухнул рядом. «Твою ж!» — прошепел он и поморщился. Тамила встала на четвереньки и мотнула головой. По спине пробежал свежий воздух, где-то щебетали птицы. «Так, полцарства за то, чтобы узнать, где мы», — буркнул Багин, усаживаясь и помогая Тамиле. Она осмотрелась. Оказалось, оба рухнули на открытую площадку. И влево, и вправо простиралась равнина. Зелёная-зелёная, словно тут царила весна. Неподалёку росли кусты сирени, странно изогнутые и невероятно высокие. Тамила поднялась на ноги и подошла к ним. Протянула руку и коснулась сиреневых лепестков. Подушечки пальцев чуть кольнуло. Она хмыкнула и отдёрнула руку. Запах. Смесь аромата цветка и гниения шёл именно отсюда. «Словно орхидеи», — пробормотал подошедший справа Багин. И, заметив удивлённый взгляд, Тамилы пояснил. «Такая же гадость». Тамила услышала плеск воды. Резко обернулась, но ни намёка на речку или ручеёк рядом не было. Её внимание привлекла одна из ветвей сирени, на которой висела красная тряпка. Пройдя на несколько шагов вперёд, Тамила сдёрнула её. Тряпка оказалась шарфом, совсем не длинным и узким, скорее всего, что детским. Она вздрогнула. Её шарф, тот, что был в видении. Внезапно в голове всплыло прочитанное на сайте. Чтобы отпугнуть богинку, младенцу повязывали на руку красную ленту. Тамила хмыкнула. Вдруг послышался заливистый вой, а потом тяжёлое дыхание. Богин вздрогнул, но тут же гордо распрямил плечи, видно, пытаясь прогнать не вовремя подступивший страх. «Неприятное местечко», — заметил он. «Ты здесь была?» Тамила не отрывала взгляда от шарфика. Приходилось, только тогда здесь всё заснежило. И озеро было покрыто льдом. На одном из твоих тренингов, кстати. Багин хмыкнул, уставился на шарфик. Что это? Тамила завязала шарф на руке и теперь выглядела словно дружинница. Это должно помочь. Идём. Слушай, а что за озеро? Ответить она не смогла. В нескольких метрах от них пробежала чёрная лохматая тварь. Злобно блеснули красные глазки. Тамила не чувствовала запаха, но знала, что с раскрытой пасти стекает вязкая зловонная слюна. Зверь сел на задние лапы и тоскливо завыл. Он созвал своих, Тамила была в этом уверена. Багин сжал кулаки. В чужой галлюцинации он явно чувствовал себя неуютно, но отступать не собирался. Тамилу даже позабавило это наблюдение. Но многоголосый вой заставил содрогнуться. Твари отвечали родственники, Скоро они будут здесь. Красные глазки впились в Тамилу, злобно, цепко пытаясь испугать еще больше. «Сначала догони», — шепнула она, прищурившись. Багин хотел что-то сказать, но Тамила рванула вперед, успев крикнуть. «Не отставай!» Мягкая трава под ногами стелилась ковром. Хоть ступни были обуты в хорошие замшевые ботинки, Тамиле казалось, что она несется босиком. В этом мире все было странно. Совсем не так, как в том, что остался за спиной на станции метро «Лубянка». И в то же время здесь все было знакомым. Казалось, воспоминания из детства стали доступны в один момент. Багин бежал за ней, слышалось его дыхание. Заливистый вой твари стал громче и раздосадованней. Красный шарфик на руке развивался на ветру. Тамила знала, что ищет. Озеро, за которым непременно будет дом. В этом доме всегда тихо и пыльно. По стенам скользят тени, они смазанные петли скрипят каждый раз, когда двери распахиваются. Дом богинки, дом проклятого существа, который ради своей жизни крадет детей. Трава под ногами сменилась утоптанной тропинкой, которая круто спускалась вниз. Тамила всегда была хорошей бегуньей, ее скорость лишь увеличилась. Останавливаться и объяснять богину, в чем дело, было некогда. Сердце колотилось, как бешеное. «Найду, я ее найду», — стучала в голове мысль. «Не сбежит». Твари прекратили выть. Тамила знала, что они кинулись в погоню. Значит, нужно обогнать их. Сделать так, чтобы не успели. Обмануть. Тропинка спускалась к озеру с темной стоялой водой. «Стой!» — крикнул Багин. Он ухватил ее за куртку, но Тамила вырвалась. Красный шарфик скользнул между его пальцами. «Беги!» — бросила она. По земле пробежала дрожь, будто огромное животное пыталось вырваться наружу. Воды озера плеснули во все стороны. Тамила почувствовала запах гнивших водорослей и стоячей воды. Кажется, несколько капель упало на щеку. Попыталась стереть их рукавом, но замерла на месте, уставившись перед собой широко раскрытыми глазами. Дом появлялся прямо из воды. Угрюмое и мрачное сооружение. Покосившаяся махина с провалами окнами и трухлявой дверью. Тамила выдохнула. Земля еще дрожала под ногами, когда в окнах неожиданно зажегся свет. Хрипло скрипнув, дверь отворилась. Изнутри повалил сизый дым, такой же, как выходил из щели на лице старухи в метро. Воды озера быстро впитались в землю. Осталась лишь мокрая, превращенная в месиво земля. От Тамилы до дома протянулась дорожка из гнилых деревяшек. «Что, маленькая, соскучилась?» Послышался хриплый голос, от которого у Тамилы по коже пробежал мороз. «Ну так заходи. Не стой на пороге».